Следующим очень значительным элементом поддержки для успешного построения бизнеса MLM являются книги. Это, во-первых, книги о достижении успеха, позволяющие нам объективно оценить свои взгляды на жизнь, желания, цели и возможности. Множество людей слишком много времени уделяют мыслям о том, чего они не могут изменить, концентрируя внимание на социально-политических проблемах, а также негативных моментах своего бытия. Подобная концентрация вызывает агрессию и ощущение собственной беспомощности. Книги же таких авторов, как Наполеон Хилл, Брайан Трейси, Энтони Робинс, Колин Тернер, Джим Рон и многих других великих мастеров успеха, позволяют перенести внимание на то, что вы можете изменить, одновременно с этим показывая путь, как конкретно это сделать. Наибольшей же ценностью является то, что они дают нам вдохновение, рождают страстное желание начать что-то делать и к чему-то стремиться. Во-вторых, книги о самом бизнесе MLM, написанные успешными мастерами-практиками этого бизнеса, как нашими, отечественными, так и зарубежными. Эти книги помогают направить вдохновение и силу желания в практическое русло. Углубляя ваше понимание бизнеса MLM, они вместе с этим пополняют ваш арсенал, снабжая всем тем, что вы можете немедленно применить, получив лучший практический результат. Прошу обратить внимание на то, что, несмотря на высокую степень полезности семинаров и книг, они ни в коей мере не могут заменить живое общение с вашими спонсорами. Человек, занимающийся бизнесом MLM, чаще всего имеет возможность получить всю необходимую поддержку для того, чтобы развивать свой бизнес, для того, чтобы увеличивать свой доход и улучшать качество своей жизни. Посмотрите еще раз на схему «Шаблон успеха». Что скажете? Имея вышеописанную поддержку, неужели так трудно создавать этот бизнес? Нет. Но тогда возникает справедливый вопрос. Почему не все, начиная им заниматься, добиваются значительных результатов? Ответ простой. Потому что не все следуют главному закону успеха бизнеса MLM. Основной, базовый, стопроцентно определяющий любые достижения закон бизнеса MLM – результат прямо пропорционален количеству действий. Исходя из этого закона, могу сказать вам с полной уверенностью, что в этом бизнесе не добиваются серьезных результатов только те, кто мало нажимает на клавиши. Но ведь это поразительно, не так ли? Почему некоторые люди не делают простые вещи, которые могут кардинально изменить их жизнь, принеся им все, о чем они мечтают? Почему используют слиток золота для того, чтобы забивать гвозди? Что ж, давайте посмотрим.